Глава 6. Хазаров ждали в седлах. Молча глядели, как приближаются чужаки. Вот уже стали видны силуэты. Встречный ветер принес запах конского пота и железа. Вскоре начали различать всадников. Иногда, казалось, люди выпрыгивают из пылевого облака, словно из небытия. «Ладони держать открытыми!» — приказал Розмич. «Не шевелиться!» «Младшим дружинникам должно помалкивать», — тут же напомнил Добродей. Словил недобрый взгляд новгородца, но не смутился. Отряд заметили давным-давно. Сложно не увидеть посреди голой степи неподвижных, как древние валуны, всадников. Окружали скорее с интересом, нежели злостью. Добродей заметил изготовленные к стрельбе луки и оголенные клинки. В какой-то миг старшему дружиннику показалось, будто их не люди обтекали, а рой исполинских пчел, ибо разговоры хазаров сильно напоминали жужжание. Наконец слуха коснулась знакомой речи, хотя вражеский воин ломал и коверкал слова, вопрос поняли все. «Кто такой? Что делать наш земля?» «Я Добродей, старший дружинник князя Осколода Киевского. Это мои люди. Я пришел поговорить с вашим воеводой». Вопрошавший затарабанил на своем языке, переводил остальным. Едва закончил, в толпе послышались смешки, перемешанные с раздраженными выкриками. «Каган Асхалиб умер!» — хитро протянул воин, сощурил и без того узкие глаза. «Да, мой князь погиб, но это не отменяет...» «Молчать!» — пискнул воин. Масса людей, окружившая отряд, как море одинокую скалу, ожила. Воины дикарского вида расступались, пропуская вперед кого-то важного. Добродей пригляделся. Лицо знакомое. Этот не раз побывал в Киеве, да и у самого Осколода. Следом за вожаком ехал пузатый хазарин, разодетый в дорогие ткани. В щекастой морде Добродей узнал одного из важных купцов, которых не только терпели в Киеве, но и в княжеский терем изредка приглашали. Хазарский главарь вопросительно глянул на купца, тот расплылся в лягушачьей улыбке, выпятил грудь и каркнул что-то на своем. Вожак ответил грубо, и взгляд купца заскользил по лицам славян. Добродею показалось, осматривает их не как возможных знакомых, а как корзины с рыбой или бочки с брагой. «Вон тот!» — купец ткнул пальцем в самого Добрю. «Человек близкий к Осколоду! Асхалибу, то бишь! Из старших дружинников, кажется. Этот, — палец указал на цибулю, — год назад сынишке моему нос разбил за просто так. В дозоре, видите ли, был, а мой якобы угомониться никак не мог. Эти двое, — купец кивнул на Кавку и Налега, — чаще в корчме сидели, чем в седлах дружинников. Почему Осколода позволял, даже не догадываюсь. А вот тот широкоплечий не Осколодов, он на новгородской ладье приплыл. И тот, который подле него, тоже. Остальных вижу впервые. Стало быть, тоже новгородцы. Сердце старшего дружинника ухнуло, как умирающий филин. Душа провалилась в пятки. Хазарин выслушал купца очень внимательно, спросил ледяным голосом: «Зачем хотеть видеть меня?» Добре пришлось набрать в грудь побольше воздуха. «Мы идем к вашему беку или самому великому Кагану с поклоном и просьбой о справедливости. Сами наказать Олега не можем, а вы можете». Предводитель наморщил нос, покосился на купца. Тот затараторил по-хазарски, отчего рожа предводителя стала еще гаже. «Для этого с тобой, новгородцы!» — рявкнул купец. «Они действительно ходили под стягом Олега, но теперь поняли». На лице хазарского купца вспыхнула самодовольная улыбка, глаза стали хитрее лисьих. «Не лги, куявлянин!» «Я не...» «Врешь, дружинник! Ты очень глуп, если в самом деле надеялся, будто мы поверим твоим россказням!» «В Киеве остались наши люди», — не сдавался Добря. «Они откроют ворота крепости!» Купец перевел слова старшего дружинника. Сделал это нарочито громко. Сотня грянула разом. Многие хохотали, запрокинув голову, а один картинно упал с лошади, чем вызвал новую волну общей радости. «Чтобы сжечь Куяву, хазарам помощь не нужна. Зато Хелгу Салахби, останься вы в городе, ваши мечи могли бы пригодиться». Он снова обратился к предводителю. Вопрошал с самодовольством, то и дело кивал на Добродея. Хазарин хмурился, отвечал резко, казалось, не говорит, а лает. «Тебя отпустим», — заявил купец. «Пойдешь к Хелгу, скажешь, хазары готовы отказаться от битвы, если Куява заплатит дань. Но в этот раз возьмем наполовину больше. И впредь будем брать столько же. Ежели ваш князь не одумается, Куява обратится в пепел». Олег мне не поверит. И Киевом он не дорожит. «Не поверит? Не дорожит? Тогда пусть с тобой едет один из них», — разодетый хазарин указал на новгородцев. «Который из них ближе к князю?» Ответа купец не ждал, сложив губы трубочкой, хмуро рассматривал воинов. Широкоплечий. На пристани он ближе других стоял к Салахбе. «А с остальными?» — прорычал Розмич. «С остальными что будет?» Купец гаркнул по-хазарски, палец ткнул сперва в Добрю, после в Розмича. Военачальник быстро кивнул. Добродей успел увидеть, как вскинулись луки и натянулись тетивы. Он стремительным движением выхватил меч, но когда острие клинка покинуло ножны, стрелы степняков уже пропели о смерти. Им вторили скрипы вспоротых кош и крики людей. Все произошло столь быстро, что Добродей сперва не поверил глазам. Но воины падали на землю. В глазах изумление, в руках обнаженные мечи, не успевшие попробовать хазарской крови. Цибуле стрела угодила прямиком в горло, из приоткрытого рта сочилась розовая пенистая слюна. Из груди кавки торчат сразу три оперения, и хотя ноги воина еще дергаются, подняться он не сможет. Никогда. Один из новгородцев остался в седле, замер со скаленным ртом. Из его глазницы неспешно вытекало белое вперемешку с красным. Стрела вошла по самое оперение. Несколько мгновений, и этот начал заваливаться на бок. Тело обмякло. Новгородец рухнул вслед за товарищами. Взволнованные лошади ржали, пятились и брыкались. К ним уже спешили черноволосые кочевники, с завидной ловкостью хватали под узцы. От чужого запаха животные взбрыкивали еще сильнее, но хазары, будто колдуны, что-то шептали, уговаривали, смиряли. На Розмича Добродей старался не смотреть. Тот замер в седле, побелел. Взгляд пылает бессильной злобой, пальцы сжимают рукоять меча так сильно, что чудится, железная основа вот-вот превратится в пыль, и полоса с долом извиня упадет на землю. «Что встали?» — усмехнулся купец. «Идите, езжайте, спешите! В Куяву! А мы будем чуть позже. Это лишь передовая сотня, войско идет следом. Зато у вашего нынешнего князя останется кое-какое время на раздумье. Но пусть поторопится». «Ты...» — прошипел Розмич. «И я. И я тоже с войском приду», — кивнул купец, будто и в самом деле не понял. «У меня в Куяве дела незаконченные. Схроны и десятки должников». Он бросил что-то по-хазарски, и воинство расступилось. Луки по-прежнему изготовлены, сабли обнажены. Но гаденькие самодовольные улыбки ранят сильнее любого оружия. Добродей не двинулся с места, а скалился. Предводитель сотни встретил его взгляд с толикой скуки и тоски, противно скривил губы. «Поехали!» — прорычал Розмич яростно, а чтобы земляк наверняка расслышал, Роська легонько толкнул в бок. Более позорного бегства не знал ни один князь, ни один дружинник. Да что воины, даже тати подобного унижения не знали, отродясь. Ближе к ночи, когда роняющих пену лошадей пришлось вести в поводу, на пути попалась маленькая речушка. Измученные животные припали к воде, хрипели на всю округу. Лошадь Добродея пошатывалась, едва не падала. Конь Розмича фырчал, закатывал глаза. Сами воины выглядели немногим лучше. Напившись, Добродей бессильно повалился на выжженную жарой землю. Степная трава давно высохла, стала колючей. У самого уха пронзительно запищало. Из последних сил приподнял голову, краем глаза приметил крупную мышь. Та пискнула и помчалась прочь. Розмич упал рядом, прикрыл веки. Дыхание не слышно. В какой-то момент Добродею даже показалось, будто новгородец умер. «И что?» — прохрипел старший дружинник. «Этот твой вещий Олег тоже предвидел?» Новгородец не ответил. «Нарочно послал людей на гибель, да?» Лучше бы он нас в Киеве прирезал так честнее. Что ты знаешь о честности, христианин? Олега сами боги ведут. Раз так случилось, значит, богам угодно. Но он сказал напоследок, что ты точно уцелеешь, а я вот могу и сгинуть. Нет. Да. И ты согласился. Я служу своему князю. Это моя судьба. Спорить дальше сил не было. Дрема наваливалась на грудь, как свирепый хищник. Шевельнуться Добродей уже не мог, и желание удавить Розмича, которое бурлило в венах всю дорогу, гасло, как залитые ливнем угли. «Притворщик! Ты сдохнешь!» — выдавил Добродей. «И ты!» — с великим трудом отозвался Розмич. «Только до Киева дойдем? Предупредим? А там уж пусть боги рассудят!» «Киев не выстоит. Хазаров много больше. Дурак ты, Добря, или как там тебя нынче кличут? За Олегом уж Вельмут идет. С ним союзное войско. Дружины русы? Не только. Там и Варяжская Русь, и ильменцы-словене, еще Мери, Чуди, Веси невиданно, и Кривичи, и северяне придут». «Врешь. Олег то с самого начала предусмотрел на случай, если твой осколод на пристань не явится. Но мы Вельмуда сильно опередили, потому как плыли дружиной малой». «Значит, Олег силу не против степняков копил? Значит, супротив Киева? Вот же ж гад! Оба вы!» Розмич молчал довольно долго, после отозвался бессильным замогильным голосом. «Были б силы, я б тебя прирезал!» «А я тебя!» Остаток пути провели молча. Когда лошади уставали, вели в поводу. Селенья обходили стороной, несмотря на дикий голод и жажду. Пусть народ в этих краях мирный, но в спину ударит с легкостью. Дружины Осколода много горя чинили, а память у народа длинная. В последний день припустил дождь. Земля сразу разжирела. Копыта лошадей утопали в грязи, гривастые на каждом шагу спотыкались. К Днепру выехали затемно. Из-за туч, что заволокли все небо, тьма казалась кромешной, густой, как вареная смола. У переправы напоролись на дозор. Дружинники не сразу признали в путниках своих. Кто-то даже порывался приложить Добродея кулаком, слишком дерзко отвечал. Розмич остудил их пыл, предъявив золоченый княжий перстень. Величественный и безмятежный Днепр принял варяжскую ладью в добрые руки. Бескрайний путь Трояна сверкал мириадами звезд в неизведанной вышине. После смерти Диры Олег без стеснения занял княжий терем. Но в том, что новгородец решился ночевать в покоях Осколода, Добродей сомневался до последнего. Лишь переступив знакомый порог, окончательно убедился, ни совести, ни гордости у мурманина нет. Видать, неспроста духовник уверял, что рыжие рождаются в пекельном пламени, от колена самого дьявола. Потому и волос у них такой, огнем окрасился. А Олег? Рыжее не бывает. Прислужник, который был здесь еще при Осколоде, торопливо зажигал лампады. По велению Олега притащил для путников скамью. Тут же в покое ворвалась заспанная кухонная девка, протянула Добродею кувшин. Тот сделал несколько глотков, бездумно передал сосуд Роське. Для Олега поднесли княжеское кресло, он уселся напротив. Взгляд встревоженный, глаза кажутся ненастоящими, слишком яркие, слишком зеленые. Бесовские. «Где остальные?» — спросил Олег. Голос Розмича прозвучал глухо, будто выпитое пролилось мимо горла, не смочив. «До Шаркила не добрались. Хазаров встретили, передовую сотню. Все наши полегли. Скоро хазары будут уже здесь». «А вы? Неужели сбежали?» Казалось, Олег и сам не поверил в то, что сказал. «Отпустили. Добродея отпустили», — Розмич кивнул на соседа. «А меня вместе с ним. Они велели передать, что не тронут Киев, если дань заплатим, но пуще прежней». Губы Олега дернулись. Усмешка была до того неприятной, что Добродей отвел глаза. «Стало быть, вот-вот пожалуют гости дорогие. Мы их на пару дней опередили. Но если всем скопом идут, не растягиваясь, то на все три. Значит, с рассветом сами выступаем, кивнул Олег. Эта битва может стать великой, если Хазарин не струсит. Не струсит, сквозь зубы прошипел Добродей. Олег одарил старшего дружинника холодной улыбкой, открыл и тут же закрыл рот. Вместо разговора с Доброй снова обратился к Розмичу. Отдыхайте. И если боги будут милостивы, напоим хазаров до пьяна. Так, чтобы долго пить не хотелось. Розмич спешно поднялся, поклонился. Добродей последовал примеру соратника, но с особой ненавистью отметил, что его, старшего дружинника Осколода, Олег на битву не зовет. «Но ничего, мы и незваными придем», — прорычал Добродей мысленно и, превозмогая тяжелую усталость, двинулся прочь. В дверях они едва не столкнулись с Харнимиром, но старик, обливаясь потом, широкими шагами прошествовал мимо, прямо к Олегу. «Ценю твое усердие, воевода», — приветствовал его князь. «Ты как раз вовремя. Садись, в ногах правды нет». «Не усердие ради, княже, за Киев тревожусь», — с одышкой отвечал Харнимир, опускаясь на скамью. «Ну так вот, слушай слово мое. Оставляю город на тебя и Сьёльва. С княгиней и княжичем будет Гудмунд. Только их мои варяги да славяне признают. Ты уж не обессудь. Накажу им в дела твои не вмешиваться. Поутру горожан и прибеглых укрыть в крепости. У какого мужика не найдется копья или топора, вооружишь из запаса ратного. Я давеча сам проверял. Имеется и немалый, понял?» «Оно, конечно, понятно», — согласился Харнимир. «Вот только давно степники к городу не подступали. Последний раз печенеги. Народ страх потерял. Раздобрел, зажился. Трудно будет им дворы бросить. Больно много люда с окрестных земель в Киев устремилось по зову твоему. Было одних киевлян 4000, сейчас вдвое больше будет. Вот горожане и боятся воровства до мести. Ты вот давеча убийцу Гридня по правде покарал, а что, как без тебя самосуд устроят?» «Уже не успеют. Хазары ждать не станут. Скажи, что ноги протянут, если ослушаются. А вообще не волить не будем. Кто без князя в голове, тому и кнут не поможет». «Дозволь спросить?» «Разрешаю», — кивнул Олег. «Неужто на тот берег ступишь сечи искать? А не лучше ли дать им бой под стенами? На холмах и во врагах конным неуютно?» «Открытого боя не будет. Хазары задумали к югу переправляться», — сообщил Олег. «Это где Золотоножкино устье?» — уточнил воевода. «Верно, оно самое. Только хазарская переправа будет на большом участке реки, где левые берега пологи, глубина невелика и Днепр узок». «Значит, у Долгуна», — задумался Харнимир. «Встречу их на островах и отмелях Татинецкого брода. В воде. Оттого Вельмут с главной силою и стоит сейчас в 2 верстах выше по течению. Высокого дыма ждет, чтобы взять нас на борт. Тебя, воевода, как сказал, оставляю город хранить, коли что не так случится. Хотя не должно, но мало ли. Будешь оборону держать, пока мы назад не поспеем. Меж оврагами киевскими засеки ставь, чтоб хазары прохода не чаяли. Едва тронемся по Днепру, конные дозоры по берегу расставь. И упаси тебя, боги, чтобы хоть одна лодка вышла за нами следом рыбачить. Не верю, чтобы не осталось в Киеве хазарских соглядатаев». «Все сделаю. С дюжем. Доброй удачи, княже». «Правда за нами, да помогут нам боги», — заключил Олег и знаком отпустил Харнимира. Несмотря на страшную усталость и отчаянное желание оказаться в тепле, переступить порог общего дома Добродей не смог. Осторожно уселся на крыльце, прислонился спиной к бревенчатой стенке. Небо над головой чернело, хмурилось и плакало. Крошечный козырек над крыльцом скрывал от дождевых капель, но от холодного ночного ветра здесь не спрячешься. На плечи навалилась грусть. Горшей печали старший дружинник не испытывал никогда. Это все равно, что рухнуть с макушки княжеского терема на землю и не разбиться, а только сильно покалечиться. В голову лезли мрачные злые мысли, совладать с которыми не мог. Отчего-то вспомнился тот вечер, когда раз и навсегда распрощался с отцом. Вяч больше никогда не заговаривал с Добродеем, даже когда сталкивались нос к носу. Так и прожили. С десяток лет. После одним зимним утром в двери общего дома постучался златовласый мальчишка. Добродею на миг показалось, будто река времени повернулась вспять и видит не кого-то другого, а самого себя. Мальчишка смотрел в пол, говорил отрывисто, глухо. Поведал, где Вяч скончался. На похороны звал. Добря тогда даже не спросил, от чего умер. Вообще слова не проронил. Развернулся к стене и сделал вид, будто непреодолимо спать хочет. И ни на похороны, ни на поминки не пошел. А через пару дней, как назло, Корсака встретил. Отцовский приятель, которого Добродей знал еще с малолетства, сказал тогда: «А не твоим ли Господом велено, если прощаете, тогда будете сынами Отца Небесного? Прощайте, потому что такова природа Божьего сыновничества». «Это к чему?» — зло спросил Добродей. «Да к тому, Агафон, отца своего Вяча ты даже помянуть не пришел. Скажешь, занятой был?» Вспомнилась и собственная жизнь при князе Осколоде. Одинокая доля. Другие соратники не стеснялись женского рода, многие обзавелись семьями, на житье перебрались в город. А его от баб подташнивало. Еще больше мутило от отцов, булочников, мясников, престарелых воинов, которые будто по сговору предлагали ему своих дочерей. Сказал тогда: «Женюсь, когда отслужу». И что же? Теперь, получается, отслужил? Отслужил. Или его отслужили. Кому теперь нужен старший дружинник? Никому. Новому князю гридни и отроки важнее, и не потому, что мастеровитие, просто они присягнули. И веру Христову отбросили, как шелуху от семечек. А Добродей так не может и не хочет. Да и в люди уходить не хочется. И жениться. На кой ему баба? Сердце-то черствое. На одной жалости крепкую семью не построишь, особенно если без охоты. А вот сразиться... В последний раз сразиться за Киев — это добро. Может быть, его Добродеев меч послужит искуплению всех грехов. Да только ведь не зовут биться. Но и это ничего. Это поправимо. Дверь общего дома скрипнула. На пороге появился заспанный Златан в одних только нижних портах и сапогах. Спросонья не заметил сидящего, нечаянно пнул. «Эй!» — пробасил Добря. Дружинник встрепенулся, вытянулся по струнке. В следующий миг кулачища Златана взлетели в воздух. Готов обороняться от чужака. «Это я, Добродей». «А?» — после недолгого молчания отозвался воин. «Фух! А я уж подумал, враг какой пробрался. Ты чего тут? Чего в дом не идешь? И где тебя Чернобог носил?» «Носил», — ответил Добродей грустно. «Не скажешь», — догадался Златан. «Ну и ладно». Он медленно спустился с крыльца, смачно харкнул на землю и застыл. «Ты чего встал?» — хмыкнул старший дружинник. «Забыл, куда шел? Выгребная яма вон там». Отчего-то голос Златана прозвучал растерянно и тихо. «Да нет, не забыл. Тут такое дело». Он медленно повернулся к Добродею, сделал шаг навстречу, осторожно опустился на ступеньку крыльца. «Что случилось?» «Да дело одно», — выдохнул воин. «Понимаешь, пока тебя не было...» Сердце Добродея ухнуло, чуя неладное. Спросил упавшим голосом: «Что? Что-то с могилой Диры?» Златан глянул непонимающе, ошарашенно. Ответ прозвучал страшно. «Нет, Горяна убили». «Как?» «Как?» — дружинник замялся, громко почесал обнаженную грудь. «А вот так». «Кто?» — Добря хотел вскочить на ноги, но Златан удержал. «Парень один. Из деревни. Приперся, значит, в Киев. По каким-то делам. И тут нос к носу с Горяном столкнулся. У парня топор при себе был, а Горян, ну, из корчмы возвращался веселый, сильно веселый». «И?» «Ну, этим топором и приложил, а когда Горян упал, рубить начал, видать, на куски хотел». Златан смолк, нахохлился. В отсутствующем взгляде дружинника читалась тоска. «Этот парень», — продолжил Златан, — «невесту позапрошлой весной потерял. Вернее, не потерял, а мы отняли. Горян. Он тогда не смог помешать, то ли раненый был, то ли еще чего. А тут вот встретил в Киеве и отомстил». «Что дальше было?» «Повязали, на княжий суд отвели». «И что князь присудил?» Златан нервно рубанул воздух ладонью. «Сказал, за убийство княжьего дружинника тот уплатит виру в 40 гривен. А сам не сумеет, так с того селения, откуда он родом, взыщут 20 коров. Половина семье. Вдовы-то у горяна не было». «Вот как», — пробормотал Добродей. Сердце сжалось, дыхание перехватило. «Тризну, как положено, справили, за это не волнуйся». «Да», — махнул рукой собеседник, — «тризна ваша». «Горян! Ох!» Вот и присягнул он Олегу. Вот и присягнул. «Княжий дружинник». «А Олег, стало быть, за справедливость? Виру назначил от того, что своего убили?» «Должно быть так», — кивнул Златан. Добродей чувствовал, как холодеет душа, как земля уходит из-под ног, как рушится небо. Пытаясь отринуть мысли о новой потере, сказал, нарочно нагнетая в себе злость: «А кабы меня убили, он бы и пальцем не шевельнул. Но я все равно присягать не буду. И в битву с хазарами пойду без клятвы Олегу. И пусть только попробует не пустить». Брови Златана взлетели на лоб. «С хазарами? Они здесь?» «Скоро будут. Ждите».